Глава 55. Лёва. Отвозя Камилу домой, всю дорогу боролся с собой. Хотелось ударить по тормозам и вернуться обратно. Ее место рядом со мной. Я знал, что разговор с Маратом не будет простым. Лишь бы он не наказал дочь. Камила порой нарывается на запреты и ограничения своим безбашенным поведением. Но в том, что мы вместе, нет ничего неправильного. Между нами все серьезно. Это не банальный перепих, за который мне можно предъявить. Шахов встречал нас на крыльце своего дома. Напряженный, нервный и злой. Он отлично умел владеть своими эмоциями. Этому мне еще нужно поучиться. Намного приятнее, когда оппонент, с которым нужно вести переговоры, настроен благожелательно. Сейчас не тот случай. Марат осматривает Ками так, будто я ее где-то в кустах изнасиловал. Мне уже все равно, как пройдет разговор, лишь бы он не обидел и не зацепил Ками. Я ведь говорил, что мне нужно учиться контролировать эмоции. Любое нападение на Камилу с его стороны сорвет стоп-кран. Я застыл, словно перед прыжком. Нервы натянуты. Трещат, в любой момент могут полопаться. Одно грубое слово или оскорбление в адрес дочери, и мы поговорим на повышенных тонах. Сорвусь. Точно знаю, что не проглочу. Хрен тогда о чем-нибудь договоримся. Сейчас у нее был первый секс. Для девочек это важно. Даже для пацанов первый секс — необычные живые переживания. А тут домашняя чистая девочка. Я хочу, чтобы Ками оставалась в хорошем настроении. Пережитая близость доставляла положительные эмоции. Марат здоровается, сжимает руку чуть сильнее, чем обычно. Нервоз так и прет. Отправляет Камилу в дом, я немного успокаиваюсь. После нашего разговора он не должен полезть к дочери с допросом. Я сделаю все, чтобы Каме была спокойна. «Поговорим», — указывает на беседку. Он не спрашивает, проговаривает для нас от двоих. Впервые в такой ситуации разговор с родителем девушки. Не просто девушки, а любимой девушки, а ее папа всю жизнь для меня был вторым отцом. Блин, мне очень не хочется никакого напряжения. Только не с этой семьей. Я ведь все равно не отступлюсь. Он это должен, как никто, понимать. Тут или мне в лоб стрелять, или благословлять и отдать дочь. Иду за ним. Чувствуется между нами напряжение. Он ведь все понимает. Смириться только не может. Садится за стол, складывает перед собой руки, губы поджаты. Сажусь напротив. Лёва. «Я против ваших отношений», — складывает пальцы пирамидой. Вдыхает медленно. Вижу, что ему эти слова дались нелегко. Выдавил. А они у меня в ушах звенят. Шах пытается взять контроль над эмоциями. Видимо, не только меня они глушат. Сейчас не время. Я тебя как сына люблю, приму в семью, но не сейчас. Ками 18, она только школу закончила. Сжимает руки в кулаки. Ему сложно принять, что дочь выросла. Могу понять. Но мне-то... Что, еще 4 года ждать, когда он созреет? Я знаю, сколько Камиле лет. Выдавливаю из себя слова ровным тоном. Тяжело начался наш разговор. Я мысленно зачеркивал каждый гребаный день, пока жил в Америке, и ждал, когда ей исполнится 18. Ждал, когда смогу вернуться и забрать ее себе. Открыто объяснил то, что постоянно на душе. «Забрать?» — хмурится Марат. Я его словно обухом по голове огрел. Он тут встречаться запрещает, а я о свадьбе. Он ведь не думал, что я хороводы вокруг их дома буду водить или к ним перееду жить. «Марат, я уважаю твои чувства отца. Ты уважай чувства мужчины, который любит твою дочь. С нажимом. Жестче, чем, наверное, следовало, но как есть». Я давно вырос и научился отстаивать свое. Любит, будто задумавшись о чем-то своем, тянет слово. Ты торопишься, Лёва. Я ее ждал 4 года, перебиваю, потому что все, что он может сказать, я знаю. Мне не интересно. Есть только один вариант развития событий. Мы с Ками вместе. Марату это лучше принять. Своим поведением, тоном в голосе я даю это понять. Сколько еще времени должно пройти, чтобы ты смирился и отдал мне дочь? Подаюсь вперед, Тоже складываю руки на столе перед собой. Я никогда ее не обижу. Ты это знаешь. Я смогу полностью ее обеспечить. Ты меня с детства знаешь, Марат. Ты можешь мне доверить свою дочь. Я даю слово, что сделаю ее счастливой. Какая разница, когда это произойдет? Градус напряжения между нами снизился. Я спокойно привожу доводы. Шахов молчит. Злата и Ксюша старше были, чем Камила, когда сошлись с Макаром и Тимуром. Или своему брату и приемному сыну ты доверяешь, а мне нет? Нечестный прием использую. Я ведь знаю, что он мне доверяет и уважает. Тут все дело в том, что Златка и Ксюша ему не дочери. Лева, пытаешься по понятиям со мной говорить? Чешет подбородок, сурово смотрит на меня, но через секунду ухмыляется. Оценил мой ход. Он бы и сам так поступил. Когда у тебя появится дочь, ты меня поймешь. Взгляд перестает быть холодным. Она будет твоей внучкой. Расслабился настолько, что даже улыбнулся. Думаю, мы вместе будем встречать следующего зятя с желанием оторвать ему яйца. Вместе смеемся. Возможно, так и будет. Из меня полностью уходит напряжение, теперь можно конструктивно говорить. Вы нас с дедом и бабкой быстро не делайте. Марату все еще сложно смириться, что мы с Ками трахаемся. Видно, как при этих словах он напрягается. Убеждать Шахова в том, что не трону его дочь до первой брачной ночи, я точно не буду. Врать не стану. Он понял, взгляд отвел, поиграл желваками. Детей пока не планируем. Я говорил за себя, мы вообще это не обсуждали. Но года 3 точно никаких карапузов. Камиле нужно закончить учебу. Она ведь тоже тебя любит, улыбается Шах. Обидится и не простит. Махнув рукой, не договаривает свою мысль. Свадьба хоть до следующего лета терпит. Проговаривая все аспекты нашего с Ками будущего, он пытается смириться с тем, что пришло время отпустить повзрослевшую дочь. Подождет. Неопределенно жму плечами. Хотелось бы с закона забрать Ками из дома родителей. Марата будет ломать, если она останется у меня на ночь. Отцу с матерью передай, чтобы в гости заехали